«Кабачковой?» — спросила Ася. «Не опущусь», — возмутилась Марина. «Балда, для этого надо подняться. Ты что, до сих пор не знаешь, где верх, а где низ?» Мариша внимательно посмотрела на Асю. «Вот то, что ты сейчас сказала, была шутка, или ты действительно так считаешь?» «Да ну тебя! Конечно, шучу!» «Я почему спрашиваю? Я ведь зачем приехала в Москву?» «Чувствую, развивается во мне этот червяк, комплекс неполноценности. Все наши, ну, те, кто чего-то стоил, все здесь. И так мне стало муторно. Что же это за жизнь? Люди вверх и вверх, а я? Вообще, украинский вариант был для меня неудачным. Ты, конечно, слышала?» Ася кивнула. «Когда я выходила замуж, мне и в голову не могло прийти, что меня подстерегает такая заурядная участь. Муж — пьяница. Ой, что угодно, только не это. Он раньше не пил? Оказывается, он пил все время, лет с 17, но так, интеллигентно, так тихо, что это удавалось долго скрывать. Я ведь о нем судила по его отцу, святейшее семейство. А сын алкоголик. Ты его любила? Пошла бы я за него иначе. Что мне, не за кого было, что ли, идти? Конечно, любила. Только вот в легенду неумирающей любви я теперь не верю. Так не бывает, особенно с пьяницей. Ведь ты пойми, человека, которого любишь, все равно уже нет. Есть пьющие, человекообразное. «Бедная ты моя», — печально сказала Ася. «Хорошо еще, что у меня был вариант улучшенный, его родители. Как увидели, что жизни нет, они его забрали. Все оставили нам с дочкой и до сих пор одевают Настю с ног до головы. И переезд взяли на себя. Ты знаешь, пришлось оформить для этого замужество с одним мальчиком, иначе я бы не разменялась». И должна тебе сказать, что как только я решила переехать, у меня все пошло как по маслу. Клянусь. С работы все устроилось в два счета. Редактирую в качестве литературного редактора научный вестник. Вокруг спокойные люди, счастливые, что я избавляю статьи от тавтологии, исправляю синтаксис. Чего лучше? И мне теперь не надо обогащать статьи мыслями. Они есть и без моего вмешательства. Я до сих пор с ужасом вспоминаю эту необходимость — обогащать. Я не дура и не жадная, охотно поделюсь. Но ты помнишь, как мы втискивали в чужие статьи высказывания мудрых, чтобы скрыть авторскую безграмотность? Бррр, у тебя нет против этого идиосинкразии? Безграмотность я уже давно не обогащаю, просто выбрасываю к чертовой матери. И ничего? Никто не умер. Так бы сразу надо было. С работы у меня окей. Потом мне нашли мальчика, который согласился помочь. И я получила прописку. А дальше возникает еще один мальчик и устраивает мне обмен. И оба почти не берут с меня денег. Просто феноменально. «Сплошные от тебя народу убытки», — засмеялась Ася. «Ну?» «Не я эти способы придумала», — продолжала Мариша. «Существует такса. За обмен, за прописку. И я была согласна платить, ведь за все надо платить». «Разве нет? Вот ты платишь разлукой с семьей, неудобством гостиничной жизни, гастритом от сухомятки. Это разве дешевле денег? Ну, а я деньгами. Но я не стояла в этой толпе около бюро обмена квартир. Меня не разглядывали, как кобыла на аукционе. Хочешь, я тебя познакомлю с этим мальчиком?» «Лучше не надо», — сказала Ася. «И слушай, почему мы говорим черти о чем?» «Все правильно», — засмеялась Марина. «Мы пока подкрадываемся друг к другу. Все-таки столько лет».